Глава 11. Караоке-баров на кампусе много. Популярная штука. Поэтому в силу чисто капиталистической конкуренции их держателям приходится конкурировать между собой. В частности, вкладываться в музыкальные библиотеки, превратив их в форменный интернационал и предлагать поделки собственной кухни. Я как-то привык к морепродуктам, а Катя, считай, русская, поэтому я без промедлений заказал суши. Ли, рожа которого чего-то далека от радостного выражения, решил выпендриться и заказал пиццу с ветчиной, ананасами и сырным бортиком. Суши дешевле раза в два, они считаются азиатской едой, а она на всем кампусе дешевле еды западной. Библиотека песен меня несколько разочаровала. Из русскоязычного были представлены в основном песни периода СССР. В основном военной тематики и саундтреки кинохитам. Казалось бы, отношения между соседями по карте в те времена были гораздо хуже нынешних, почти до войны. Но новых песен в каталоге было прискорбно мало. Но мне-то что? Пусть у специально уполномоченных людей насчет мягкой силы голова болит. Я-то гражданин КНР. Первой песню выбрала Бенсе, исполнив какой-то поп-хит на тайском. Мы с Катей к этому времени умяли часть суши, и девушка потянулась к пицце, взяв руку и кусочек, как это и принято в белых странах. Ли с превосходством посмотрел на нее и подцепил кусочек кусочка палочками, чем продемонстрировал владение китайским способом поедания пиццы. «Кажется, понимаю. Ну-ка, проверка». «Ага, друг недовольно игранул желваками на то, что я тоже взял кусок пиццы рукой. То, чего я боялся. Ревность». Правда, боялся я не такой ревности, а попроще. Приревнует будущую супругу ко мне, а оно оказалось не так. Ли ревнует меня к Кате. Классическое понять можно. Она, как ни крути, для него чужая. А еще в глазах нормальных китайцев бесперспективная. Из нищей семьи, из чужой страны и при этом старая. Да и жизнь в России наложила на друга отпечаток. Там... Нас на бабу променял вообще один из наглухо вшитых в культурный код моментов. Понять, конечно, можно, но почему всех вокруг обязан понимать только я, а остальные так себя не утруждают? Нечестно и обидно. Не столь хорошо знающая Ли и Катя ожидаемо никакого негатива не замечала. «Ананасы с ветчиной — это очень вкусно. У нас рядом с домом пиццерия есть, я там часто кусочек на вынос покупала, а мама моя вообще пиццу не ела, говорила, что кто осетинский пирог хоть раз в жизни попробует, больше ни на какую пиццу не посмотрит. Не переживай, Катя, мы за все заплатим. Считав реакцию жениха, или по сговору с ним, изобразила нереалистично дружелюбную улыбку тайка, воспользовавшись предлогом в виде кусочка. Списала на недостаток денег, а не на заботу о фигуре, например, или банальное нежелание съедать пиццу целиком. Она же быстро надоест. «Я думала, мы скинемся», — смущенно поерзала Катя. «Кто зовет, тот и платит», — улыбнулся я ей и увел общение подальше от материальных проблем при помощи музыкальной паузы. «Спою-ка вот эту». При помощи пульта набрал номер песни и взялся за микрофон. Комнату наполнили знакомые чуть ли не всему миру, жителям Евразии так точно знакомые, звуки проигрыша. А Катя рассмеялась. Полагаю, что за ней таким способом кто-то мог пытаться ухаживать. Но с поправкой на мое китайское происхождение должно сработать нормально. «Расцветали яблони и груши!» На роже Ли мелькнула досада. Но он совладал с собой. И они вместе с Катей и Бинси принялись прихлопывать в такт. Вожака стаи принято поддерживать в любой ситуации. А то он обидится и сменит окружение. Я так не хочу, поэтому давайте просто все подружимся, ладно? «Отлично спел», — похвалила меня Катя. «Китайцы вообще хорошо поют. У вас язык музыкальный. Хочешь, не хочешь, слух выработается». «А что такое осетинский пирог?» Опустившись на диванчик и нацелившись доесть кусок пиццы, спросил я. «Чисто, чтобы молодожены не успели куда не надо разговор повернуть. Знаю, такой пирог реально вкусный, но с пиццей я бы его не сравнивал. Другое блюдо же». «Это такой пирог с...» Катя коротко пересказала всем известный рецепт. «Очень вкусно. Мама в Осетии до 1991 года жила, пока в Красноярск не переехала. А папа с братом обожают макароны по-флотски. Это макароны с тушенкой или фаршем. Их в каждой семье по-своему готовят. Моему отцу тоже нравится итальянская кухня, зацепилась за макарошки Бенси. Агентство по найму персонала отыскало для него повара из самого Неаполя. По его просьбе у нас в саду построили печь для пиццы. Но я ее редко ем, много калорий. Мое любимое блюдо итальянской кухни – пеннони с креветками, крабами и морским гребешком. А мой брат любит фетучини Альфредо. «А что это?» – с любопытством спросила Катя. «Паста с пармезаном, курицей и грибами», – ответила Тайка и вздохнула. «Тоже очень калорийно, поэтому я позволяю себе только одну столовую ложку». «Все равно в Италии блюда гораздо аутентичнее», – влез Ли. «Мы с бабушкой туда каждый сентябрь и февраль летали». «Тот-то ты такой жирный был, товарищ, гастротурист». «А что там в феврале и сентябре? Пик сезона или просто у бабушки отпуск был в эти месяцы?» Простодушно спросила Катя. «Итальянская неделя моды в Милане», — пояснила Бинси. «Мы всей семьей каждый год летаем». «О, я на таких показах никогда не была», — простодушно позавидовала Катюшка. «Наверное, жутко интересно». «Очень утомительно». «С видом я так устала от этой светской жизни», — вздохнула Бинси. «Но мама сотрудничает с несколькими дизайнерами, поэтому мое присутствие обязательно». «Шмотки — это так по-девичьи», — со скучающим видом потянулся я. «Споешь что-нибудь?» — протянул Кате пульт, пока малолетние мажоры не придумали еще какой-нибудь способ показать девушке ее место. «Хорошо, что она не понимает. Или просто вид делает». «Может, сначала ты?» — спросила Катя Ли. Стесняется. «Я в конце, чтобы вы поняли, кто тут круче всех!» — пошутил младший Хуэй. «Хреново он поет». Сам мне об этом говорил. Судя по всему, в курсе была и Тайка. Вон как смеется. Хихикнув, Катя набрала номер песни. Помещение наполнил пианинный проигрыш, и на экране появилось название. Coldplay «I Skyfall of Stars». Английский у девушки лучше китайского, поэтому выбор понятен. Пела девушка хорошо, вкладывалась всем сердцем, но выше головы не прыгнешь, профессиональной певицы из Катюшки бы не вышла. «Хорошая песня», — нейтрально похвалил я. «Так и не скажешь, что изначально ее пел мужик. Тебе она подходит лучше. Coldplay — музыка для женщин или нытиков». Вроде как поддакнул Ли, задев при этом Катю. «Ну, как задел?» Благодаря специфичности нашего знакомства, Катя к нему заранее расположена хорошо, поэтому не обиделась, рассмеявшись в ответ на шутку. «Хитрожопый наследничек туристической империи начинает меня расстраивать. У него, кстати, песен этой группы в аудиозаписях больше десятка. Не стану на это указывать, чтобы не обострять конфликт». «Твоя очередь», — протянул младшему Хуэю пульт. «Ага». Он набрал присмотренные цифры, и мы послушали еще один тайский поп-хит. «Со всех сторон так себе, а еще я, кажется, начинаю понимать. Ну-ка, без перерывов инициируем еще один караоке-круг». Да, Бинси и Ли определенно сговорились петь только тайские песни, этого языка Катя не знает так же, как и я. Но по мне, бить молодоженам никакого смысла нет. Интриги интригами, но чем дольше мы сидели в кабинке, тем больше мне нравилось общество Кати. Живая мимика, дружелюбный, открытый характер, природная красота и моя приобретенная память русского мужика средних лет наложились на череду очень своеобразных знакомств с китаянками. И моя китайская часть характера с чисто прагматической точки зрения шепнула: «Спорим, она еще и готовит хорошо». «Ой! А я же муравейник испекла!» Опомнилась Катя, но наигранным хлопок ее ладошек не выглядел. «У меня день рождения сегодня. Пойдемте ко мне чай с ним пить». Все, пропал Ван. Дилемма о подарке. Так я для себя назвал размышления, занявшие всю дорогу до Катиной общаги. Разрешилось быстро и без моего участия. Сидящий за рулем Фейго, воспользовавшись моментом, тихонько сунул мне в руки коробку с моим так и не распакованным айфоном. Красная ленточка прилагается, телохранитель, походу, был в курсе Катиного дня рождения. Неудивительно, Фейго не был бы сотрудником такой занятной спецслужбы, если бы не пробивал всех моих знакомых. И судя по тому, что телохранитель занялся подобной самодеятельностью, Катина биография чиста, как сибирские снега. «Спасибо», — шепнул я ему, убрав подарок в карман до лучшего момента. «Тебе нельзя, муравейник», — шепнул он в ответ. «Блин, караоке Барта проверили, а Катину стряпню нет». «Знаю, что не отравит», — добавил телохранитель на опережение. Наша короткая беседа для окружающих осталась незаметной. Девушка рассказывала молодоженам и мне о своей маме. «При СССР в Осетии хорошо было, спокойно. Да везде хорошо было. Мама рассказывала, что ее подругу в конце 70-х в Киргизскую СССР распределили. Они всем университетом ее провожали, плакали, будто на казнь ведут. А ничего, подруга мамина красивая была, с косой вот такенной». Катя показала руками толщину косы. «Ее там мужчины на руках носили. Она через полгода после переезда за Киргиза из облисполкома вышла. В гости к маме приезжала потом, вся в бриллиантах и золоте, в шубе соболиной. Муж ей квартиру в Москве подарил кооперативную. Машину, Волгу. Всю Европу она объездила. И это в СССР, когда мало кого выпускали. Сейчас они в Кыргызстане живут. Их старший сын хорошо устроился. Над родителями буквально трясется. Дворец настоящий отгрохал им с вертолетной площадкой. Но у них там своя культура. Нам этого не понять. Культура номинально отсутствующих в СССР взяточничества, кумовства и прочего блата. Впрочем, я не объективен. Это во всех странах и у всех народов есть». Катя тем временем понизила голос и продолжила рассказ. «А потом в Осетии плохо стало. В 90-м году периоды были, когда на улицу выйти было нельзя. Русских там буквально ногами забивали. Папа рассказывал, у соседки нашей сына 5-летнего убили. Он по тротуару шел, его кто-то из местных сбил. Специально на тротуар заехал. Милицию пришли, а они в ответ: сделать ничего не можем». Катя прикусила губы от застарелого приступа несправедливости. «Тогда мы оттуда и уехали. И слава богу, там потом чуть ли не война началась между осетинами и грузинами». «Ужасно», — впечатлилась Бинси, впервые за прогулку потеряв маску скучающей светской львицы. Такая вот дружба народов в СССР была, специфическая. «Фигово», — поддакнул Или. «Нам в школе русской про это почти не рассказывали». «Да чего старое ворошить», — улыбнулась Катя, сжалившись над молодоженами. «Мы в Красноярске хорошо устроились, а теперь я вон в целом цинхуа учусь. Шиш бы мне в Осетии такое светило». «Ты большая молодец», — от чистого сердца похвалил я девушку. Общежитие у Кати было точной копией нашего, с поправкой на то, что жила она в комнате с соседкой, этнически русской. Соседки дома не оказалось, поэтому между кроватями поставили стол, на котором расположился муравейник, а Катя включила чайник. «Слушай, Кать, тут такое дело...» Не без смущения начал я сливаться с чаепития. «Я тебе доверяю как себе». Ли и Бинси от такого признания аж перекосило. «Но мне по правилам теннисной ассоциации запрещено питаться в непроверенных местах. Прости, но я сегодня без муравейника». Как ни странно, Катя не обиделась. «Вот блин, извини, я совсем об этом не подумала. Ребята, а вы?» — обратилась к молодоженам. «Я на диете», — слился Ли. «Говнюк. Это очень калорийный торт», — поддержала его Бинси, но не смогла удержать линию поведения в свете недавних Катиных рассказов. «Можешь, пожалуйста, отрезать мне маленький кусочек?» «Конечно», — с улыбкой кивнула Катя. «А чай-то будете?» «Прости, но не твой», — виноват ответил я. «Сейчас Фейго принесет нам термос». «А я так хотела тебя угостить», — вздохнула девушка. «Я бы очень хотел попробовать твою стряпню», — честно признался. «Давай что-нибудь придумаем после чайноупен. Пока он не кончится, у меня все равно времени ни на что другое не будет. Сегодня на пару часиков выбрался, и больше мне такого счастья в ближайшие дни не светит». «Ну и рожа у младшего Хуэя. Да, мой зазнавшийся и ревнивый друг мне здесь, в смысле рядом с Катей, очень нравится. И я и не подумаю отступиться. Повидал я китаянок, мне с ними вообще не по пути». В дверь позвонили, и хозяйка комнаты пошла открывать, вернувшись с термосом в руках после короткой паузы и тихого разговора на китайском. Фэйго сказал, что после чайна опен принесет мне проверенные продукты, и я смогу тебя угостить. С довольной улыбкой посвятила меня в свои планы Катя. Отлично, одобрил я. Чаепитие вышло скомканным и коротким, но вполне приятным. Молодожены или устали, или смирились, но больше проблем не доставляли, а Бинси даже похвалила муравейник имениннице. Когда мы прощались, мне пора на дневную тренировку. Я достал айфон, мысленно поблагодарил Фэйго за то, что он озаботился подарком, и вручил девушке. Попытался вручить. Если точнее, процедура затянулась на добрые 10 минут, потому что я не могу принять такой дорогой подарок, ты чего? В конце концов, мне удалось убедить Катю в том, что ничего такого в айфоне нет. Хотя китайское мое начало корчилось от жадности, и она с благодарным поклоном приняла подарок. Ли тем временем смущенно мялся с ноги на ногу. Несмотря на антипатию Кати, прийти к кому-то в гости в день рождения с пустыми руками для выросшего в России друга все равно, что расписаться в дурных манерах. Положение спасла Тайка, неожиданно для всех нас вынувшая из сумочки упакованный в коробочку флакон духов марки «Шанель». Младший Хуэй поступку невесты обрадовался. Считай, спасла их семейную репутацию. Да, Катя им по сути никто, и держать лицо перед ней вроде бы не нужно, но лицо оно свое, собственное, и его сохранность во многом определяется внутренним мироощущением носителя. Именинница решила нас проводить до машины, и мы покинули ее комнату, подобрав в коридоре Фэйго. «Как думаешь, если сделать осетинский пирог с козлятиной, он будет вкусным?» Забросил я удочку на будущее. «Я такой никогда не готовила. Поэтому ничего не обещаю», — застенчиво ответила Катюшка. Дверь комнаты с другой стороны коридора открылась очень не вовремя. Фэйго и молодожены успели пройти вперед, и выпавшая из двери группка из четырех девушек разделила их и нас с Катей. Пока я морщился от запаха перегара и планировал спокойно пройти мимо, мутный взгляд одетый в колготки и в сеточку, черную кожаную мини-юбку и черный же легкомысленно прозрачный топик смуглой азиатки с пирсингом на лице упал на меня. Она издала короткий возглас, на незнакомом мне языке и бросилась мне на шею, нацелившись поцеловать в щеку. Разница в росте сыграла дурную шутку. Незнакомке пришлось натурально прыгнуть, чтобы дотянуться до моей щеки, а я от неожиданности потерял равновесие, и мы с ней грохнулись на пол. Щеку неприятно обожгло, и в следующую секунду Фэйго, сопровождая действие командным рыком в адрес девчонок, «Ну-ка в комнату быстро!» стащил с меня пьяно хихикающее тело незнакомки. Поднявшись на ноги, вдруг приключения не кончились. Я рукой коснулся соднящей щеки и ощутил влагу. «Размажь еще немного!» — велел Ли, бросившись фотографировать мою поцарапанную пирсингом незнакомки рожу. Решив временно проигнорировать правильно углядевшего отличный кадр друга, я попросил Фэйго. «Можно хотя бы в этот раз обойтись без большой суеты?» «Надоело.